Ирак, Багдад, 7 июля, четверг, 21:01. Время местное. В отличие от Ортеги, у Кортеса выбора не было. Наемник не обладал магическими способностями, поэтому следы таинственной Дагни ему пришлось искать заурядными человскими методами. Через полицию, контрразведку, службы безопасности, пограничников, таможенников и сотрудников других учреждений, в ведении которых находился надзор за прибывающими в страну и город иностранцами. Работать в послевоенном, очень подозрительном и постоянно ожидающем удара Багдаде было, с одной стороны, трудно, поскольку никто никому не доверял, и все друг за другом следили, а с другой – легче, поскольку никто никому не доверял, и все друг за другом следили. В подобных обстоятельствах Кортес, некогда служивший нелегалом в имперской военной разведке, чувствовал себя как рыба в воде, а учитывая, что теперь за его спиной стояли мастера тайного города, способные создать поддельные документы невероятного уровня достоверности, наемник был абсолютно спокоен и не сомневался, что сумеет заполучить нужную информацию. К сожалению, процесс получения требовал времени, поскольку в каждое ведомство Кортесу приходилось являться лично, жестко давить на нужных людей, кому надо улыбаться, кому надо мягко и ненавязчиво вкладывать в карман мундира немного шелестящих наличных, кому надо уверенно обещать то, что никогда не будет исполнено. На общение с военными и военизированными организациями Кортес потратил весь день, но усилия не были напрасными. Дагни в Багдаде появлялась. Но что она в Багдаде делала, никто не знал. Ни полиция, ни контрразведка, ни какая-либо иная организация. Девчонка возникла внезапно, с мощным сопровождением из частной военной компании и железными документами, обеспечившими ей беспрепятственное передвижение по всей стране. Дагни побывала в нескольких древних мечетях, поговорила с несколькими уважаемыми людьми, с имамами и учеными, осмотрела неразграбленные музейные фонды и вскоре исчезла. Какие именно фонды? В первую очередь мадам интересовали старинные книги. Нет, ничего сверхсложного. Мадам интересовалась прижизненными подлинниками великого насира ад-Дина ат-Туси. Нет, не только его работы, мадам просмотрела все книги того периода. Услышав эти ответы, Кортес поздравил себя с правильным решением. Его ставка на ат-Туси сыграла на 100%, и теперь он действительно шел по следам Дагни. А тот факт, что девчонка изучала все книги того периода, объяснялся тем, что ат-Туси замаскировал книгу Сабаха под заумный религиозный трактат и спрятал в хранилище какой-нибудь библиотеки. Разумно? Более чем. К сожалению, Дагни посещала город почти год назад. Откуда она явилась, наемник выяснить не сумел, и поэтому решил посмотреть, что девушка делала на Ближнем Востоке после визита в Багдад, где побывала и чем интересовалась. К счастью, Дагни не пользовалась магией и перемещалась на машинах и вертолетах, которые можно было без труда отследить с помощью архива спутниковых данных. Кортес позвонил своим новым знакомым, договорился о еще одной услуге, а сам отправился изучать книги, которыми интересовалась девушка.